Глава 18. Морской поход. Когда меня привели обратно в камеру, Порти стоял у решетки, нахмурив брови и сложив руки на груди. «Теперь мой черед?» — буркнул он мрачно. «О да, дядя!» — злорадно сказала Власта. «Мне есть что показать тебе!» Я вошел в камеру, Порти вышел. Когда они удалились, я повернулся к Заровику. «Что она тебе сказала? О чем говорили?» «Да так», — туманно ответил он. «Мне она предложила возглавить экспедицию, чтобы отыскать ее родителей», — сказал я. «А мне?» — моряк замялся. «Мне она сказала, что я должен платить за преступление». «Казнь?» «Ага». При этом на нем не было и тени печали или страха. Он выглядел почти беззаботным, лишь смущенным немного. «Странный тип. Явно что-то скрывает». «Не будет казни», — заверил я его. «Я поставил ей условие, что ты и Порти отправитесь вместе со мной», и она согласилась. «Отлично! Это просто превосходно!» — ответил Заровик будничным тоном. «Будто я угостил его бутылкой газировки, а не от смерти спас». Мы побеседовали какое-то время. Я расспросил об опыте морских путешествий и поинтересовался, помнит ли он место, где случилось крушение. Потом ждали возвращения Порти в тишине. Скоро они вернулись. В свете факела одного из стражей я заметил, каким бледным стало лицо свергнутого князя. И в то же время на его лице блуждала улыбка. Власти и стражи удалились, и он повернулся ко мне. «Я снова должен поблагодарить тебя, друг». Я проигнорировал слово «друг» и ждал разъяснений. «Ты убедил эту сумасшедшую взять меня с собой на поиски моего братца-князя. Спас меня от казни». «Ну, во-первых, насчет казни я с ней ничего не обсуждал», — возразил я. «А во-вторых, как же твой могучий союзник? Разве он не спас бы тебя?» Порти тяжелым шагом приблизился к деревянной лавочке и сел. Голова его уперлась в ладони. «Мой союзник, ее союзник!» — промямлил он. «Он что, предал тебя?» — усмехнулся я. «Да, он с самого начала задумывал это. Ты ведь видел его магию. Все войско Ури исчезло неизвестно куда». «Мракмир». «Да, и Власта тоже исчезла». «Но ее в Мракмире не оказалось», — заметил я. «Вот-вот, этот пройдоха Рык переместил ее в мою лабораторию, где он и обитал. И пока я был занят сборами в военный поход против зверья Фортецкого княжества, договорился с ней о предательстве». «Хм...» — я задумался. «Выходит, он все просчитал. Вот только зачем ему это?» Порти поднял голову. Сквозь скудный свет я разглядел, как сморщили складки на его лбу. Он верно думает, что она будет его хорошо кормить. Но знаешь, меня больше интересует, откуда он вообще прознал про нее. Это ведь не та Валерия, что дочь Володи. Это просто гадина какая-то, занявшая ее место. Но провидцы все подтвердили. Откуда они только взялись? Похоже, именно Рык надоумил ее. Власть и сама не дура, заметил я. Да, она ведь прочла заклинание из магической книги Рыкенсорга. Это сделало ее умной и изменило внешность. Она стала совсем другим человеком. «Так это не твоя книга?» Удивился я, вспомнив, что в своем дневнике Валерия называла Порти владельцем этого сборника заклинаний. «Моя», — с горечью ответил Порти. «Но досталась она мне от Рыкенсорга». Мы провели в этой каталажке несколько дней. Нас навещал только тюремщик. Приносил еду в алюминиевых мисках и забирал пустую посуду. С сокамерниками разговаривала редко. Мы трое явно относились друг к другу с недоверием. Даже от Порти, который настырно продолжал называть меня другом, ощущалось сомнение и настороженность. За это время мое зрение прекрасно приспособилось к тьме подземелья. Так что, когда нас вывели, я долго щурился и прикрывал глаза руками, чтобы защититься от яркого света дня. Наши руки снова оказались в цепях, когда мы в сопровождении четверых солдат поехали в крытой повозке, запряженной четверкой коней. Часа через три тряска закончилась, и нас снова вывели на свежий воздух. Да какой свежий! Морской! Я невольно залип, разглядывая бесконечную морскую гладь. Дул легкий ветерок. Воздух был влажным и соленым. Я словно оказался в отпуске на берегу Черного моря. Мы находились на каменной пристани. Тут и там в воду уходили дощатые подмостки. Возле некоторых стояли огромные парусные корабли. Они легонько покачивались в воде. И я невольно ощутил себя героем романа. Вероятно, приключенческого и уж точно фантазийного. «Вон туда топаем», — приказал один из солдат и показал пальцем на выкрашенный в черное корабль с двумя мачтами. По трапам туда-сюда бегали моряки в полосатых майках, грузили ящики и мешки с припасами. Очевидно, корабль готовился к отбытию. «Эту рухлядь там списывать пора!» — выругался Порти, когда мы оказались возле судна. Зарвик в ответ на это сплюнул. «Плавал я на ней. Эта лодка после каждого похода встает на очень долгий ремонт. Так что да, видимо, не ценит княжна жизни своих родителей, коли такой отправляет на поиски!» Он весело хохотнул. «Мои познания в морском деле были крайне скудны, так что я просто поверил этим двоим, что корабль не очень хорош. Но все же вид парусника восхищал. Для меня он казался изящным и волшебным. Да, черная краска на корпусе заметно выгорела и местами покрылась пузырями, а то и вовсе ободралась. Зато на ней красовалась большая металлическая гравировка. Веселая песня». Солдаты подтолкнули нас к трапу, но сами на борт забираться и не подумали. Встали у пирса и грозно наблюдали за нами. Верно, боялись, что мы драпанем. Но кто же тогда будет отвечать за нас на корабле, когда мы отплывем? Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать. К нам в развалочку спешил располневший мужчина с пушистой рыжей бородой. «Добро пожаловать на борт веселой песни, капитан Порти!» — очеканил он. Затем повернулся ко мне и коротко поклонился. «И вас приветствую, боярин!» На Зарвика он даже не глянул, отчего тот насупился. «Капитан?» — удивился Порти. «Так точно!» — рыжий бородач кивнул. В его руке появился бумажный сверток. «Такое распоряжение!» «А я кем буду служить?» — потребовал Зарвик. Рыжий бородач повернулся, но не к нему, а ко мне. «А ты, боярин Лев, назначен главным по экспедиции!» Он опять помахал рулоном. «А я?» — не унимался Зарвик. Бородач, наконец, повернулся к нему и тут же отвесил подзатыльник. Щупал бедолага, еле удержался на ногах. «Эй!» — возмущенно воскликнул он. «Матрос Зарвик, вон тряпка и швабра!» Палец рыжего выстрелил в сторону, показывая направление. «Там же ведро. Ты знаешь, что делать!» Глаза Зарвика наполнились обидой, но вопросов не последовало. Угрюмый он поплелся в сторону, куда было указано. «Вообще-то он нам понадобится», — сказал я, ощущая себя неловко перед бородачом. Для меня он был настоящим морским волком. «Понадобится, так воспользуешься, боярин», — кивнул он. «А пока пусть без дела не мается». «Сам-то кто?» — деловито спросил Порти. «Боцман Галей», — очеканил рыжий бородач. «Боцман!» — прохрипел рядом запыхавшийся голос другого матроса. «Погрузку закончили! Все готово к отбытию!» «Ну и беги тогда!» — рявкнул на него боцман Галей и вернулся к Порти. «Ты слышал, капитан? Веселая песня к отправке готова!» «Что с якорем?» — осведомился тот. «Якорь на палубе!» «Тогда отдать концы!» — приказал Порти. «И поднять паруса!» Даже слабо разбираясь в корабельных делах, эти команды казались понятными. «Отдать концы» значит отвязаться от пирса, а о поднятии парусов и вовсе очевидно. Но дальше Порти начал бросаться терминами, которые я бывало слышал, но что они означают, не понимал. «Фок поднять! Есть фок поднять?» — вторил боцман голосом вдвое громче. «Грота, гав, трисель!» — продолжил Порти. «Поднять! Поднять грот!» Матросы засуетились, забегали. Одна за другой на обеих мачтах развернулись паруса. Канаты были отвязаны и заброшены на палубу. Что-то заскрипело. Корабль дернулся, а потом мягко двинулся прочь от гавани. «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!» — пробормотал я, завороженно глядя, как берег уходит все дальше и дальше. Солдаты у пирса продолжали напряженно вглядываться в нашу сторону. «Места по станциям! Вирать вок! Боцман на руль!» — продолжал Порти. Дублирование команд Галлием уже не требовалось. Новоиспеченный капитан и сам орал громко, будто в мегафон. Корабль набирал скорость. Я немного пришел в себя и принялся бродить по верхней палубе. Я обнаружил, что по бокам корабля имелись прорези. Явно для гарпунов и пушек, которых, к слову, там не оказалось. Снаружи каждого борта виднелись привязанные к ним шлюпки. Они не показались мне особо вместительными. «Что интересного, друг?» — поинтересовался позади меня Порти. Я обернулся. Он стоял с еще более важным видом. Теперь на его голове сидела капитанская фуражка. Я чуть не фыркнул от вида маленького толстого капитана. «Морской дьявол прям!» «Я часто путешествовал и всегда капитанил», — без тени обиды сообщил Порти. «У меня с детства была страсть к приключениям, исследованиям и науке. И магии». «Магия и наука для меня это едино», — я показал ему на шлюпку. «Их тут только две, и сомневаюсь, что места хватит всем, случись какая-то беда». «Если уж потерпим крушение, то, скорее всего, из-за шторма», — ответил он. «И тогда шлюпки будут не сильно полезны. Это ведь не для спасения команды, а чтобы сходить на необорудованный берег». Я невольно захлопал ресницами, силясь понять сказанное. Но смотри, пусть нам предстоит неблизкий. Судя по заверениям Зарвика, почти 2 недели ходу. Если повезет с ветром, то 10 дней. Запасы пресной воды за это время на борту иссякнут, а по пути есть только необитаемые острова. Кораблю к ним не подойти, и поэтому... Да понял, отмахнулся я и задумался ненадолго. И что, много там этих островов? Полно, кивнул Орти. И знаешь, я думаю, что Володя и Сиренита на одном из них. Как иначе они могли спастись? Я вгляделся в лицо бывшего князя. Как же спокойно он размышлял о судьбе собственного брата. А ведь сам же он эту судьбу ему и уготовил. Даже хуже, надеялся, что те погибли. А теперь вот, капитан судна в спасательной экспедиции. «Знаешь, друг», — задумчиво продолжил Порти, — «меня больше волнует не шторм и не пираты, а вот то, как спокойно Власта выпустил у нас, без охраны, назначил капитаном и начальником поисков. Ну ладно, этого хоть матросом». Толстяк махнул рукой в сторону Зарвика, который вяло елозил шваброй по палубе. «Но мы тут, по сути, главные на корабле. Значит, мы можем поплыть, куда захотим?» — удивился я. «Вот именно!» — Порти скорчил заговорщическую гримасу. «И есть одна идейка!» Я тут же помотал головой. «Нет, мы найдем князя и княгиню, чтобы вернуть их в Ромск». «Ага, и чтобы потом нас сразу же казнили». «Меня не казнят!» — возразил я. «Власта сказала, что по факту у нее против меня ничего нет». «Прекрасно!» Порти злобно нахмурился. «Значит, казнят меня и Зарвика?» «Это уже не власти решать, а Володю», — напомнил я. «И со своей стороны я буду просить для вас помилования. Думаю, твой братец должен будет учесть, что ты отправился на его поиски». Я оценивающе вгляделся в глаза Порти. «А ведь правда, будет ли милость его брат-князь? Я ведь не знаю его. С чего вдруг у меня сложилось мнение, что тот справедливый и незлопамятный?» Но Порти, который тоже задумался, закивал. «Пожалуй, что да», — подтвердил он. «Володя не казнит меня, а может, и Зарвика пожалеет». Впрочем, Порти резко замолчал, потупив взгляд. «Что? Ох, что же они там с грот-мачтой творят?» — прошептал он нервно и с громкими криками бросился вдоль борта. Я поглядел на ближнюю мачту. Она стояла, паруса на ней дулись от ветра. Ни один матрос даже не прикасался к ней. Со второй мачтой, той, что была ближе к корме, все было то же самое. Не знаю, какая из них называлась грот, но Порти в итоге не добрался ни до первой, ни до второй. Вместо этого спустился в трюм, где были наши каюты. День за днем наше путешествие продолжалось. Как и пояснял Порти, мы периодически бросали якорь неподалеку от появляющихся на пути островов. Опускали одну, а то и обе шлюпки на воду, и несколько моряков гребли к суше за пресной водой. В основном ветер был сильный и дул куда надо. Так что уже через 10 дней мы добрались к месту, так сообщил Зарви. «Думаю, где-то в полночь», — уверенно пробормотал он после того, как слез с мачты и вернул Порти подзорную трубу. «Отлично, давайте в полночь выберемся на палубу и еще раз посмотрим», — предложил я. «Если мы на месте, то бросим якорь и подумаем». Этим вечером я лег пораньше и попросил Галли разбудить меня за час до полуночи. Порти поступил так же. Еще распорядился, чтобы к этому времени паруса спустили, а якорь бросили за борт. 11 вечера, боярин!» — услышал я сквозь сон тормошение боцмана. «Капитан уже на ногах!» Я открыл глаза. Порти стоял у входа в мою каюту и спокойно ждал. Поднявшись и наскоро одевшись, я поспешил к нему. Вместе мы выбрались на верхнюю палубу. «А где Зарвик?» — зевнул я. Порти оглянулся и пожал плечами. «Думаю, он предал нас». Сон как рукой снял. «В смысле?» «Нет его нигде. И посмотри вон туда!» Порти ткнул пальцем. Я посмотрел, но поначалу не увидел ничего странного. Но потом меня осенило. Порти прошагал к борту корабля и запрокинул голову, разглядывая его снаружи. «Галли!» — позвал я громко. «Почему на правом борту нет шлюпки?» «Так ведь...» Галли тоже таращился на пустой бок веселой песни. «Не знаю, может, спер кто?» — рявкнул Порти. — «Где Зарвик?» — потребовал я от боцмана. Тот крутанулся на месте. — «Эй, двое на палубу!» — крикнул он через проход в трюм. Послышался топот, но Порти предостерегающе вскинул руку. — «Не надо уже! Вон этот гаденыш! Ну и шлюпка, разумеется, там же!» — он показывал за борт. Я подскочил к Порти и тоже принялся всматриваться в водную гладь. В темноте разглядеть что-либо было непросто, но скоро я заметил шлюпку и движение весел. «Поднять якорь!» – прошипел Порти. «Все на борт!» — заорал Галий. «Поднять якорь! Поднять паруса! Поднять паруса! Право на борт! Право на борт!» Матросы, как угорелые, выполняли команду, и скоро судно задвигалось. Начался резкий разворот, и, очевидно, Пиглет заметил это. «Эй!» — донесся окрик с моря. «Проснулись, что ли? Вы меня слышите?» Ветер был в нашу сторону, так что голос Зарвика в полной мере доходил до нас. А вот до него докричаться было бы непросто. «На что, интересно, он рассчитывает?» – пробормотал я. «Вы хотели узнать, где случилась диверсия, так ведь? Хотели узнать, где я подорвал корабль? Что ж, это случилось прямо здесь! Ха-ха-ха!» Зарвик залился смехом. Его хватила такая истерика, что он наш весла бросил. «Да, прямо на этом месте я взорвал тот корабль!» – снова проорал он, продолжая хохотать. «И это тоже!» «Он что?» — встревожился я. «Имеет в виду, что...» «Думаю, да», — мрачно подтвердил Порти. «Надо что-то делать! Ты же капитан!» «Хорошо!» Я ждал, что скомандует Порти. Проверить трюмы, вероятно. Возможно, кладовые отсеки, где хранилось что-то взрывоопасное или сильно горючее. Вместо этого Порти начал что-то бормотать себе под нос. «Капитан!» — удивленно уставился боцман. Не прекращая бубнить, Порти накренился через борт. «Капитан! Он что-то задумал!» — выкрикнул я и подскочил к толстяку. Но поздно. Капитан веселой песни повалился за борт. Я успел подхватить его, и мне досталась его фуражка. Сам же Порти плюхнулся в воду. Причем плюхнулся туда уже вовсе не Порти. Это было что-то вроде здоровенной рыбины. Через мгновение я понял. Дельфин. «Капитан!» Что есть мочи, заорал Галий вслед Порти, нырнув головой через борт. В этот момент где-то внизу, в трюме, прогремел взрыв.